Глава 4. Креативный процесс. Существует ли определенная последовательность мыслительных шагов, в результате которой создается нечто новое и изменяется сфера? Сформулируем вопрос иначе. Является ли каждое креативное творение плодом конкретного творческого процесса? Ведущие бизнес-тренингов и тренингов личностного роста часто утверждают, что знают, из чего состоит креативность и как ей научить. У творческих людей на сей счет часто имеются собственные теории, причем довольно сильно различающиеся между собой. Роберт Гелвин утверждает, что креативность – это предвидение плюс вовлеченность. Предвидение означает, что человек раньше всех видит, что будет необходимо в будущем. Вовлеченность же – это вера, которая поддерживает человека в работе над реализацией предвидения, невзирая на все сомнения и провалы. Гуру менеджмента Питер Друкер, приславший письмо с отказом от участия в программе, перечисляет 4 причины, благодаря которым достиг того, чего достиг, и прибавляет к ним 5-ю, потому что он никогда не участвует в подобных исследованиях. А. Я мог создавать нечто потому, что всегда был одиночкой и не тратил время на подчиненных, ассистентов, секретарей и прочих пожирателей моего времени. Б. Я никогда не появлялся в своем университетском кабинете. Я читаю курс, а если студенты хотят со мной пообщаться, то приглашаю их на ланч. В. Я трудоголик с тех пор, как мне исполнилось 20. Г. Мне жизненно необходим стресс, а в отсутствии дедлайна я начинаю чахнуть. Иными словами, если позволите мне некоторую самоуверенность, я как караульный из второй части Фауста. Zum sehen geboren. Zum schauen bestellt. С немецкого «все видеть рожденный». Я зорко, в упор смотрю с бастиона. Однако, если вспомнить о том, как велика разница между сферами, насколько различны между собой задачи, а также достоинства и недостатки людей, вряд ли мы сможем ожидать одинаковых рассказов о том, как возникла новая идея или был создан новый продукт. И все же можно пронаблюдать некоторые общие тенденции, пересекающие границы сфер и личных пристрастий, и таким образом понять, что в первую очередь необходимо, дабы решить задачу и получить результат, который сообщество сочтет креативным. Проиллюстрируем этот процесс историей о том, как итальянская писательница Грация Ливи писала один из своих рассказов. Как написать рассказ. Однажды Ливи отправилась в банк на встречу с финансовым консультантом, управлявшим ее портфелем инвестиций. Консультантом была уже знакомая Ливи женщина, воплощение современной карьеристки, нацеленной исключительно на успех, безупречно ухоженная, холодная, жесткая и нетерпеливая. У нее не было личной жизни, она не мечтала ни о чем, кроме денег и повышения по службе. В тот день встреча началась как обычно. Консультант держалась отстраненно и холодно, сухо и равнодушно задавала необходимые вопросы. Тут зазвонил телефон. Ливи была потрясена, когда увидела, что, отвернувшись, чтобы ответить на звонок, женщина совершенно преобразилась. Жесткие черты ее лица смягчились, и даже туго стянутые волосы шелковисто заблестели. Поза стала более расслабленной, голос ниже, в нем зазвучали заботливые нотки. Ливи мгновенно представила себе человека на том конце провода. Симпатичный, загорелый, небрежный в манерах архитектор за рулем Мазерати. Вернувшись из банка, Ливи набросала несколько строк в файле, который ведет для таких случаев, а потом позабыла о случившемся. Спустя несколько месяцев, перечитывая файл, она увидела связь между записью об эпизоде в банке и записью, в которой шла речь о броско одетой женщине, которая часами просиживала в салоне красоты и о других похожих на нее женщинах, которых Ливи не раз встречала в последние годы. Ливи охватил восторг первооткрывателя. Она поняла, какое противоречие царит в душе у женщины, разрываемой совершенно противоположными требованиями. Это открытие вполне могло превратиться в рассказ. Неважно, верно или неверно, Ливи интерпретировала происходившее в банке. Не исключено, что ее советнику звонила мать или ребенок. Но все же ситуация эта была типичной для нашего времени, когда многие женщины вынуждены быть агрессивными и холодными, чтобы побеждать в мире бизнеса. В то же время не могут отказаться от того, что считают своей женской сутью. И тогда Ливи села и написала рассказ о карьеристке, которая весь день готовится к свиданию, но свидание так и не происходит. И рассказ получился великолепный. Дело было не в сюжете. Этот сюжет стар как мир. Главное было в том, что эмоции ее героини болезненно точно отражали происходящее сегодня вокруг нас. Может быть, написанный Ливи рассказ не изменит сферу литературы и потому не может считаться творчеством высшей пробы. Но не исключено и то, что, будучи превосходным образчиком современного жанра, когда-нибудь он войдет в подборку рассказов. Кроме того, расширяющий сферу рассказ можно считать результатом креативной деятельности. Можно ли проанализировать сделанное Ливи и лучше понять, что происходило у нее в сознании, когда она писала этот рассказ? Традиционно считается, что творческий процесс состоит из 5 этапов. Первый этап – подготовка, сознательное или бессознательное погружение в проблематичные ситуации, которые представляют интерес и пробуждают творческое начало. Что касается грации Ливи, то ей и самой довелось испытать эмоциональные трудности, с которыми сталкиваются современные женщины, поскольку ей, как писательнице, приходилось бороться за премии, места в обзорах и публикации, а как женщина она пыталась сбалансировать материнские обязанности с творчеством. Вторым этапом творческого процесса является период вынашивания, во время которого идеи крутятся где-то на периферии сознания. И здесь весьма вероятно возникновение необычных связей. Решая проблему сознательно, мы обрабатываем информацию линейным, логическим образом. Когда же идеи объединяются друг с другом самостоятельно, когда никто не пытается заставить их ходить строем, могут возникать самые неожиданные комбинации. Третья стадия творческого процесса – это инсайт, иногда именуемый моментом «ага». Тот самый, под влиянием которого Архимед воскликнул «эврика!» и выскочил из ванны. Кусочки головоломки складываются в единое целое. В реальности может случиться несколько инсайтов, приходящихся на периоды вынашивания, оценки и оттачивания. В случае с рассказом Ливи, например, явственный инсайт произошел дважды. Когда она увидела, как преобразилась ее советник по инвестициям, говоря по телефону, и когда Ливи увидела связь между одинаковыми случаями в своем файле. Четвертый этап творческого процесса – оценка. Человек должен решить, имеет ли его инсайт какую-то ценность, стоит ли и дальше работать в этом направлении. Как правило, с эмоциональной точки зрения эта часть процесса дается тяжелее всего. Человек чувствует неуверенность и тревожность. На этом же этапе обычно становятся важны усвоенные человеком критерии сферы и профессионального сообщества. Моя идея действительно нова или все же очевидна? Что подумают о ней мои коллеги? Это период самокритики и анализа своей работы. У Грации Ливи большая часть этого анализа произошла, пока она читала свои записи и решала, какие идеи стоят того, чтобы их развить. Пятой и последней составляющей процесса является оттачивание. Этот этап, пожалуй, требует больше всего времени. На него приходится основная часть работы. Именно его имел в виду Эдисон, когда говорил, что творчество – это 1% вдохновения и 99% пота. В случае Ливи оттачивание состояло в подборе персонажей рассказа, создании сюжета, а затем в преображении эмоций, которые она уловила в цепочке слов. Впрочем, такая классическая аналитическая схема, начинающаяся этапом подготовки и заканчивающаяся этапом оттачивания, если понимать ее слишком буквально, серьезно искажает картину творческого процесса. Человек, занимающийся творческой работой, никогда не станет долго и мучительно тащиться сквозь последнюю стадию – оттачивание. Этот этап процесса перемежается периодами вынашивания и небольшими озарениями. Когда человеку, казалось бы, остается лишь нанести финальные штрихи на результат исходного инсайта, возникает множество свежих инсайтов. Когда Грация Ливи подбирала слова, чтобы описать своих персонажей, сами эти слова несли с собой новые эмоции, более правильные для персонажа, которого она хотела создать, чем те, которые она задумала изначально. Новые же эмоции, в свою очередь, влекли за собой такие действия, такие повороты сюжета, которые прежде не приходили ей в голову. Работа шла, и персонаж становился сложнее и обретал нюансы. Сюжет становился тоньше и замысловатее прежнего. Таким образом, творческий процесс скорее можно назвать рекурсивным, чем линейным. Сколько же итераций он проходит, сколько делает петель, сколько нужно инсайтов. Все это зависит от глубины и масштабности темы, с которой работает автор. Иногда вынашивание длится годами, а порой занимает час-другой. Иногда творческой идее требуется один крупный инсайт и неисчислимое множество мелких. В некоторых случаях, как это было с формулировкой теории эволюции Дарвина, базовый инсайт рождался медленно, в ходе нескольких независящих друг от друга озарений, которые с течением лет соединились в одну связную идею. К тому моменту, как Дарвин ясно понял, в чем заключается его теория, ее уже вряд ли можно было считать инсайтом, поскольку все ее компоненты родились у него в мозгу в разные промежутки времени и затем медленно подцеплялись друг к другу. Получилось громоподобное «ага», длиной в жизнь, состоявшее из хора маленьких эврик. Более линейно описывает творческий процесс Фриман Дайсон. Этот процесс прославил его имя в научном мире. Дайсон учился у Ричарда Фейнмана, который в конце 1940-х годов пытался объяснять электродинамику, опираясь на принципы квантовой механики. Добейся он успеха, и законы, которым подчиняется электричество, оказались бы преобразованы таким образом, чтобы соответствовать базовым законам поведения субатомных частиц. Это значительно упростило бы ситуацию и привнесло бы в сферу физики долгожданный порядок. Увы, хотя большинство коллег и понимало, что Фейнман занят чем-то серьезным и важным, очень немногие могли понять что-то из скромного количества набросков и заметок, с помощью которых он иллюстрировал свою мысль. Тем более, что обычно Фейнман переходил от «а» сразу к «я», не делая промежуточных остановок. В то же самое время над унификацией принципов электродинамики и квантовой механики работал еще один физик – Джулиан Швингер. Швингер во многом являл собой полную противоположность Фейнману. Он работал медленно, методично и был до такой степени перфекционистом, что никак не испытывал готовности заявить о решении проблемы, над которой работал. Фриман Дайсон, среди прочих работавший рядом с Фейнманом в Карнеллском университете, прослушал серию лекций Швингера. Дайсону пришло в голову объединить неукротимую интуицию Фейнмана с методичными расчетами Швингера, чтобы тем самым раз и навсегда поднять завесу тайны над связью квантов и феномена электричества. После того, как Дайсон завершил работу, теории Фейнмана и Швингера стали понятны окружающим, и ученые получили Нобелевскую премию по физике. Некоторые коллеги считали, что на самом деле премию следовало присудить Дайсону. Вот как он сам описывает процесс, приведший его к победе. «Это произошло летом 1948 года. Мне было 24. Все научное сообщество, все физики были заняты одной крупной проблемой. В физике все вообще так устроено. Появляется какая-нибудь особенно увлекательная проблема, и все бросаются ее решать. Обычно такая проблема бывает одна. На сей раз она называлась квантовой электродинамикой, то есть теорией радиации и атомов. Но теория была очень запутанная, и никто не знал, с какого конца за нее взяться. Она представляла собой своеобразный затор, закрывавший путь к дальнейшей работе. Нужно было, чтобы кто-то взялся и рассчитал всю эту теорию. И не в том дело, что она была ошибочна, просто все было как-то очень запутано, поэтому те, кто пытался вычислить ответ, получали какие-то дурацкие результаты. Ноль или бесконечность, или еще что-нибудь в том же духе. И вот появились две великолепные идеи. Их авторами были Швингер и Фейнман, оба лет на 5 старше меня. У каждого была собственная новая теория радиации, которая выглядела вполне правдоподобно, хотя у обоих авторов были с ней определенные трудности. Мне повезло. Я знал обе теории, и я решил изучить их обе и взялся за работу. Я полгода работал до седьмого пота, чтобы целиком и полностью понять обе идеи. Все сводилось к сложнейшим расчетам. Я целыми днями сидел за столом и исписывал груды бумаги, делая вычисления, чтобы точно понять, о чем говорит Фейнман. Через полгода я отправился в отпуск. Я сел на автобус Грейхаунд до Калифорнии и несколько недель бездельничал. Я тогда совсем недавно приехал из Англии и еще не бывал на Западе. И вот 2 недели в Калифорнии. Я совсем не работал, а только гулял и наслаждался видами. Потом я сел в автобус до Принстона, и вдруг ночью, когда мы пересекали Канзас, кристально ясно осознал всю схему, с которой так долго работал. Это было как откровение. Эврика, назовите как хотите. Внезапно картина прояснилась, и в нее идеально вписался и Швингер, и Фейнман, и в результате получилась теория, которую можно было использовать на практике. Это был очень важный творческий момент в моей жизни. Потом я еще 6 месяцев прорабатывал детали, записывал все и так далее. В конце концов, получились 2 большие статьи Physical Review, ставшие моим пропуском в мир науки. Трудно даже представить себе более ясный пример классической версии творческого процесса. Начинается все с того, что погруженный в мир физики Дайсон улавливает сигнал от своих учителей и коллег и понимает, где сейчас можно совершить нечто важное для этой сферы. Дайсон пользуется привилегией доступа одновременно к сфере и к сообществу. Он лично знаком с 2 главными действующими лицами в данной области. Сформулировав свою задачу – объединить 2 основные теории, он полгода тратит на сознательный и нелегкий труд по подготовке. Потом он 2 недели отдыхает. За это время идеи, выстроившиеся у него в голове за прошедшие месяцы, вызревают, выстраиваются по ранжиру и соединяются в единое целое. Затем наступает внезапный инсайт, который приходит нежданно, ночью, в автобусе. И, наконец, за ним следует еще 1,5 года трудов по оценке и оттачиванию инсайта. И вот идея принята сообществом, в данном случае редакторами Physical Review, и добавлена в сферу. Как это нередко случается, честь первооткрывателя достается не автору, а тем, чьи работы легли в основу его труда. Пятиэтапная структура творческого процесса может показаться слишком упрощенной и даже ввести в заблуждение, однако зачастую она представляет собой сравнительно надежный и простой способ справиться со всеми сопутствующими трудностями. Поэтому я использую эту структуру для описания работы творческих людей, начиная с самого первого этапа – этапа подготовки. Важно, однако, помнить, что в реальности пять этапов не отделены друг от друга. Напротив, обычно пересекаются и успевают повториться несколько раз, прежде чем процесс будет завершен. Возникновение проблемы. Порой творческое открытие может наступить без какой-либо предварительной подготовки. Счастливчик просто попадает в совершенно непредсказуемую ситуацию. Как рентген, попытавшийся выяснить, почему под воздействием радиации его фотографические пластины оказались засвечены. Однако гораздо чаще инсайт возникает у человека подготовленного, то есть долго и много размышлявшего о тех или иных проблемных вопросах. Есть три основных источника таких вопросов. Личный опыт, требования сферы и социальное давление. Эти источники вдохновения обычно неотделимы друг от друга и взаимосвязаны. Однако нам будет проще рассматривать их по отдельности, так, как если бы они были независимы друг от друга. Хотя на самом деле это не соответствует действительности. Жизнь как источник проблем. Мы уже видели, как из личного женского опыта Грации Ливи родилась идея рассказа о конфликте между требованиями карьеры и женственности. Когда Ливи была маленькой, родители ожидали, что двое ее братьев получат образование и добьются успеха в жизни, а Грацию и ее сестер готовили к традиционной роли домохозяйки. Всю свою жизнь Ливи протестовала против навязанной ей роли. Она вышла замуж и родила детей, однако решила добиться успеха в том, что ее интересовало. Именно этот личный опыт сделал ее особенно чувствительной к историям о женщинах-карьеристках, которых она описывала в своем дневнике. Кроющиеся в жизненном опыте корни различных проблем проще всего увидеть в работах художников, поэтов и вообще гуманитариев. Ева Цайзель, которую считали «туповатой в семье», насчитывавшей двух нобелевских лауреатов и множество выдающихся ученых-мужчин, тоже решила заявить о себе, для чего пошла наперекор традиционным интересам своей семьи и стала вольным художником. Большая часть ее творческих идей в керамике возникла из напряжения, порожденного двумя противоречивыми и добровольно принятыми ею требованиями. Ее посуда должна быть удобна для человеческой руки и соответствовать традиции, однако в то же время подходить для дешевого массового производства с помощью современных технологий. Такие поэты, как Энтони Хект, Дьордь Фалуди и Хильда Домен, постоянно делают заметки о своих впечатлениях, событиях и особенно чувствах на карточках или в записных книжках. И эти хранилища памяти становятся сырьем, из которого затем рождаются их произведения. «У меня был друг, поэт по фамилии Родноти, который писал совершенно отвратительные, на мой взгляд, стихи», рассказывает Фалуди. Потом он попал в концентрационный лагерь, много страдал, совершенно изменился и стал великолепно писать. «Страдание не зло». Страдание во многом помогает человеку. Вы знаете хоть одну новеллу о счастье? Или фильм о счастливых людях? Мы — извращенная раса. Нас интересует только страдание. Потом он вспоминает о том, как однажды сидел в хижине на прекрасном острове Ванкувер, искал вдохновение для нового стихотворения, однако не мог придумать ничего интересного. Тут перед его мысленным взором пронесся ряд образов. На остров приплывают в лодке пять переодетых полицейских, врываются в хижину, вышвыривают книги из окна в море, хватают Фалуди, увозят его в Сибирь за 5000 миль от Ванкувера и безжалостно при этом избивают. Отличная тема для стихотворения, с которой сам поэт, к сожалению, был знаком слишком хорошо. Историк Натали Дэвис рассказывает о проекте, над которым работает в настоящий момент. Это книга о трех женщинах 17 века – иудейке, католичке и протестантке, и о женских источниках авантюризма. «Все они в какой-то степени я сама, потому что мои героини – женщины среднего возраста, матери и одна бабушка, как и я. Поэтому я считаю, что занялась этим очень необычным проектом не случайно». Художник Эд Пашке каждый день десятками вырывает из журналов и газет привлекшие его внимание рисунки и хранит эти странные или смешные вырезки в ящичках, возвращаясь к ним время от времени, в поисках вдохновения. Просматривая эти иконы времени, он может отобрать одно изображение, повесить его на стену и откликнуться сардоническим графическим комментарием. Другой художник, Ли Неддинг, вырывает из газет заголовки, связанные с конфликтом природы и технологий. «Строительство дамбы угрожает существованию редкого вида рыб» или «В Айове сошел с рельс поезд с мусором» и под их воздействием создает новые полотна. Чтобы понять, почему Неддинг особенно чувствителен к такого рода вещам, надо знать, что у него был любимый старший брат, совершивший самоубийство в тот момент, когда его карьера была на взлете. Брат работал в одной из самых престижных научно-исследовательских лабораторий, однако не смог закрывать глаза на царившую вокруг жесткую конкуренцию и пренебрежение последствиями человеческой деятельности для природы. Неддинг так и не сумел простить науку за то, что она довела его брата до самоубийства, и угроза, которая кроется в ее плодах, стала источником проблематики его творчества. Люди творческие могут находить вдохновение в реальной жизни, в таких переживаниях, как любовь или тревога, в событиях вроде рождения или смерти, в ужасах войны и в мирных деревенских вечерах. Чуть позже мы увидим, что на выбор проблематики влияют и сфера сообществом. Говорят, что каждая картина – это отклик на все картины до нее, а каждое стихотворение отражает историю поэзии. Но, кроме этого, картины и стихи являются явственным плодом опыта самого творца. Когда ученый ставит эксперимент, этот эксперимент связан с гораздо более крупной, однако ничуть не менее важной для самого исследователя проблемой. Это связано с фундаментальным интересом и с любопытством, которое ученый привносит в задачу. В ходе одного из самых первых исследований творческих ученых, которое провела Энн Роу, выяснилось, что вошедшие в выборку физики и химики заинтересовались своей областью еще в детстве, потому что им были недоступны нормальные для ребенка интересы. У них были эмоционально холодные родители, им недоставало друзей, они были плохо развиты физически. Возможно, такое обобщение выглядит грубовато, однако основная идея, что интерес молодого человека к проблематике определенного характера предопределяется его ранним опытом, выглядит вполне правдоподобно. Так, например, физик Виктор Вайскопф очень проникновенно описывает то чувство благоговения перед чудом, которое испытал еще юношей, когда вместе с друзьями поднимался в австрийские Альпы. Многие великие физики его поколения, среди которых Макс Планк, Вернер Гейзенберг и Ханс Бетте, рассказывали, что к стремлению понять законы движения атомов и звезд их подтолкнула пьянящая радость, которую они испытывали при виде горных пиков и ночного неба. Лайнус Полинг заинтересовался химией, когда его отец, портландский фармацевт, позволил ему смешивать порошки и настойки в задней комнате при аптеке. Это было в начале 20 века. Молодого Полинга совершенно очаровало то, что из двух разных веществ получалась третья, ничуть не похожая на его составляющие. Создавая нечто совершенно новое, Полинг чувствовал себя едва ли не равным Богу. К 7 годам он прочел и почти наизусть запомнил огромный труд «Фармакопея», содержавший в себе обязательные для любого фармацевта сведения о базовых составляющих и микстурах. Рано пробудившееся в нем желание понять, как можно сделать из одного вещества другое, двигало Полингом на протяжении 80 лет его карьеры. Психолог Дональд Кэмпбелл утверждает, что разница между ученым, у которого появляются новые идеи, и ученым, который этим похвалиться не может, зачастую заключается именно в любопытстве. «Среди моих друзей-профессоров, которые знают, что им надо продолжать заниматься исследованиями, очень много тех, кто, оглядевшись, не находит вопроса, который бы его захватил. У самого у меня есть ворох дилетантских записей о проблемах, которыми я хотел бы заняться и которые, как мне кажется, вполне реально было бы решить. Многие талантливые люди не могут придумать, чем бы им заняться. Думаю, мне повезло, что под рукой всегда оказывается тривиальная проблема, способная меня заинтересовать». В отсутствие жгучего любопытства и живейшего интереса мы вряд ли сможем сохранять упорство достаточно долго, чтобы совершить что-то значимое. Такой интерес редко имеет чисто интеллектуальную природу. Обычно его причины кроются в глубинных чувствах, памятных событиях, нуждающихся в каком-то разрешении. Разрешение, которое может быть достигнуто лишь через новый вид художественного выражения или через выход на новый уровень понимания. Человек, мотивом которого является исключительно стремление к богатству и славе, может изо всех сил тянуться вверх, однако таким людям редко удается подстегивать себя достаточно долго, чтобы сделать больше необходимого и выйти за пределы уже известного. Влияние имеющихся знаний. Еще одним крупным источником проблематики является, собственно, сфера. В результате личного опыта возникает напряженность, которую невозможно устранить с помощью обычного решения. В символической системе происходит то же самое. Снова и снова вдохновение, под влиянием которого рождается творческое решение в искусстве и в науке, возникает из конфликта, создаваемого уровнем развития. Каждая сфера имеет собственную внутреннюю логику и собственный путь развития, и все работающие в ней должны этой логике подчиняться. В 1960-е годы перед всяким молодым художником было два пути. Либо писать в модном стиле абстрактного экспрессионизма, либо отыскать возможность творчески ему возразить. Представители естественных наук в первой половине 20 века столкнулись с появлением квантовой теории в физике. Возможность приложения этой теории к таким областям, как химия, биология, астрономия и, собственно, физика, породила множество самых увлекательных задач. Фриман Дайсон и квантовая электродинамика – лишь один пример из множества. Физик Джеральд Холтон, позже занявшийся историей науки, наглядно объясняет, как проблематика сферы может соединиться с личным конфликтом и породить тему, которой человек посвятит всю свою жизнь. Учась в Гарвардской аспирантуре, Холтон глубоко погрузился в пьянящую атмосферу логического позитивизма. Преподаватели и однокашники упорно стремились доказать, что науку можно свести к абсолютно логическому занятию. В этой новой сфере не было места интуиции или метафизике. Однако Холтон, читавший о том, как работали Кеплер и Эйнштейн, заподозрил, что такая наука, какой ее хотели видеть все вокруг, не смогла бы породить некоторые из самых крупных научных открытий. «Я обнаружил, что на практике эти модели не очень-то работают, что вы фактически не встретите стандартную картину научного процесса. Тот тип пресуппозиций, который очень нравился этим людям. Неправда, например, что о науке можно думать лишь сентенциями протокола и теорией верификации значения и в прочих дорогих сердцу терминах. И все же лучшие из ученых готовы были поставить на эти пресуппозиции свои деньги, репутацию, время, всю свою жизнь и цеплялись за них, даже когда все доказательства были против. Их очаровала идея, ничем, по сути, не доказанная. А мне приходилось с этим бороться изо всех сил. Тогда-то я и набрел на идею тематической пропозиции. Некоторые люди буквально пропитаны базовыми предметными идеями, которые должны пережить период разоблачения. К логике позитивизма или эмпиризма это не имело ни малейшего отношения. Холтон описывает генезис собственной интеллектуальной проблемы, возникшей на стыке личного интереса и ощущения, что интеллектуальная среда вокруг некоторым образом искажена. Выбирая тему для исследовательского проекта, вы отчасти руководствуетесь некоторым внутренним притяжением, объяснить которое нельзя, предрасположенностью, которая уникальна, как уникальна жизнь каждого человека. Отчасти тут и удача, и что-то, с чем можно побороться. То есть вы не удовлетворены тем, что делают другие. Интеллектуальная задача не обязательно ограничивается пространством одной конкретной сферы. Напротив, самые творческие прорывы происходят тогда, когда идея, хорошо работавшая в одной сфере, переносится в другую и оживляет ее. Именно это произошло, когда квантовая теория из физики была перенесена в соседние дисциплины и стала активно использоваться в химии и астрономии. Творческие люди никогда не забывают поглядывать, чем там занимаются их коллеги на соседнем огороде. Манфред Эйген, последняя работа которого является попыткой воссоздать в лаборатории неорганическую эволюцию, собрал воедино концепции и экспериментальные процедуры из физики, химии и биологии. Своими идеями он отчасти обязан многолетним беседам с коллегами из различных областей науки. Эйген приглашает этих коллег на неофициальные встречи зимой в Швейцарию. Подавляющее большинство наших респондентов черпало вдохновение в напряженности, царившей в их сфере деятельности и становившейся заметной при взгляде извне, из другой сферы. Сами они не думают, будто занимаются междисциплинарными вопросами, однако лучшие их работы становятся мостиком между мирами идей. Истории, которые они рассказывают, заставляют усомниться в достоинствах излишней специализации, в рамках которой из способной молодежи делают выдающихся экспертов в одной единственной области, а разностороннего опыта чураются, как проказы. Есть и такие, кто считает, что проблемы реальной жизни невозможно рассматривать в рамках символической системы любой из существующих сфер. Биофизик Барри Комонер решил выйти за пределы формального академического подхода и заняться такими вопросами, как качество воды и переработка мусора. Интересующие его проблемы порождены реальной жизнью, а не научными дисциплинами. В биохимии и биофизике репутации я добился неплохой. Поначалу все работы печатались в научных журналах. Но я то так, то эдак, то по одной причине, то по другой, все больше и больше занимался работой, связанной с реальными проблемами, существующими в мире. У меня и сейчас нет-нет, да и выйдет статья в научном журнале. Но это так, случайно. Когда поколение ученых Второй мировой начало стареть, наука оказалась прочно изолирована от реального мира. Научная работа попала под диктат дисциплины и ориентирована была только на дисциплину, а это, по-моему, довольно скучно. В научном сообществе сейчас преобладает такая позиция, как редукционизм. Подход полностью противоположный моему собственному. Поэтому мне там неинтересно. Такова типичная реакция человека на чересчур жестко ограниченную сферу, когда люди, работающие в ней, принимают систему символов, в которой они оперируют, за часть реального мира. Возможно, чувства Комонера могли разделить молодые ученые византийской эпохи, наблюдавшие, как церковники подолгу спорят о том, сколько ангелов может танцевать на острие иглы. Когда сообщество замыкается само на себе и отрывается от реальности, оно рискует утратить всякую актуальность. Недовольство же ригидностью сферы может становиться причиной крупных творческих прорывов. Конечно, черпать вдохновение из сферы человек может лишь тогда, когда полностью овладеет ее правилами. Вот почему все, с кем мы беседовали, от художника до ученого, раз за разом делали особый упор на важной роли базовых знаний, на усвоение абсолютно всей символической информации и базовых процедур той или иной дисциплины. Дьорт Фалуди способен цитировать на латыни длинные куски из Катулла, заученные им 60 лет назад. Он прочел всю греческую, китайскую, арабскую и европейскую поэзию, какую только смог найти. Чтобы овладеть поэтическим мастерством, он перевел более 1400 стихотворений из разных стран мира, хотя его собственные, берущие за душу стихи, просты, рассудительны и основаны на личных переживаниях. В науке не менее важную роль играет овладение базовым символическим инструментарием. Практически любой из опрошенных вторит словам Маргарет Батлер, которая обычно говорит своим студентам: «Если вы не знаете, кем хотите быть, учите хотя бы физику и математику. Особенно математику. Если вы определитесь, когда попадете в колледж, если естественные науки или математика станут нравиться вам больше, или вы вдруг обнаружите, что хотите этим заниматься, у вас уже будет необходимая подготовка». Многие женщины сталкиваются с тем, что у них не хватает математической подготовки, потому что они упустили это несколькими годами ранее. Чтобы преобразовать сферу, вначале необходимо досконально разобраться в ее строении. Это значит овладеть математическим инструментарием, усвоить базовые принципы физики и разобраться в том, что известно на данный момент. Однако тут уместно будет вспомнить старую итальянскую пословицу: «Impara l'arte e mettila da parte». Научись мастерству, а потом отложи его в сторону. Невозможно быть креативным человеком, если не знаешь того, что известно другим. Но нельзя стать креативным и в случае, если не чувствуешь недовольства полученными знаниями и не отвергаешь их, или их часть, в поисках лучшего. Влияние людей и среды. Третьим источником идей и проблем является сообщество, в котором работает человек. Творческая личность всю свою жизнь пребывает под влиянием учителей, других студентов, сотрудников, а позже под влиянием идей собственных учеников и последователей. Организации, на которые человек работает, события, происходящие в обществе, вокруг него тоже оказывают сильнейшее воздействие, благодаря которому человек может изменить свою карьеру и направить мысль в новом направлении. В самом деле, если мы будем рассматривать креативность с такой точки зрения, влияние социального контекста на выбор проблематики может оказаться во много раз сильнее влияния личного опыта и знаний, накопленных сферой. Картина, которую пишет художник, это отклик не только на классический канон живописи, но и на те полотна, которые пишут сейчас другие художники. Ученый учится не только на книгах и экспериментах, которые проводит, но и на семинарах, встречах, круглых столах и журнальных статьях, из которых узнает, что происходит или должно произойти где-то еще. независимо от того, следует человек за всеми или избирает собственный путь, проигнорировать происходящее в сообществе обычно невозможно. Многих из нас с чудесами той или иной сферы знакомит учитель. Обычно какой-то конкретный учитель, который замечает любопытство или способности ребенка и начинает обучать его определенной дисциплине. Некоторые творческие личности могут похвалиться целым списком таких учителей. Критик и преподаватель риторики Уэйн Бут утверждает, что в школьные годы его объектом преклонения каждый год становился кто-то из учителей, каждый год другой, после чего он старался соответствовать всем требованиям этого учителя. В данном случае, как и в других, смена направления работы, переход от инженерного дела к английскому языку, была связана с уровнем учителей по соответствующим предметам. Порой возможность познакомиться со сферой приходит позже. Джон Гарднер поступал в колледж, намереваясь стать писателем, однако на факультете психологии Беркли, а затем Стэнфорда, обнаружил блестящее интеллектуальное сообщество, удовлетворившее его любопытство и стремление к общению с близкими по духу людьми. Профессиональное сообщество является фактором огромной важности для тех, кто работает преимущественно в контексте организации. Джон Рид из Citicorp должен постоянно взаимодействовать с несколькими группами. Так он получает информацию, необходимую для принятия трудных решений. Примерно дважды в год он по несколько дней общается с полудюжиной глав национальных банков Германии, Японии и других стран, обмениваясь с ними идеями относительно грядущих тенденций мировой экономики. Еще чаще он устраивает аналогичные встречи с главами General Motors, General Electric или IBM. И еще чаще общается с ведущими сотрудниками собственной корпорации. Его внутренняя сеть состоит из трех десятков людей, которым он доверяет и от которых получает всю информацию, необходимую для того, чтобы управлять мультимиллиардной корпорацией во времена постоянных перемен. Минимум половину утреннего времени Рид тратит на то, чтобы лично или по телефону поговорить с входящими в эту сеть специалистами. Он никогда не принимает крупных решений относительно компаний, не посоветовавшись хотя бы с некоторыми из них. Еще один подход к организации работы можно наблюдать у Роберта Гелвина, президента компании Motorola. Гелвин рассматривает свою компанию как гигантское творческое предприятие, 20 с лишним тысяч инженеров которого прогнозируют тенденции, предлагают соответствующие новые идеи, создают новые продукты и процессы. Он видит собственную задачу в том, чтобы дирижировать происходящим и быть для окружающих образцом для подражания. В тех случаях, когда необходимо вести группу людей в новом направлении, работа обычно управляется не сферой, а требованиями, собственно, организации. Здесь можно вспомнить слова Маршала Маклюэна о том, что передающий сообщение сам является сообщением. То, что будет достигнуто в рамках структуры их организации, является их собственным творческим достижением. Кроме того, ученые упоминают важную роль ряда конкретных исследовательских учреждений. Bell Labs, Институт Рокфеллера, Argonne National Laboratories. Вот лишь немногие из организаций, которые помогают молодым ученым заниматься интересующей их работой в среде, обеспечивающей и стимул, и поддержку. Неудивительно, что многие из этих ученых преданы таким организациям и с готовностью соблюдают их исследовательскую политику. За решение задач, возникших в подобном организационном контексте, была присуждена не одна Нобелевская премия. Новые идеи возникают и тогда, когда кто-то пытается создать новую организацию или даже новое сообщество. Манфред Эйген основал Междисциплинарный институт Макса Планка в Геттингене. Специально за тем, чтобы ставить лабораторные эксперименты, воспроизводя силы эволюции. Георг Кляйн создал биологический центр изучения опухолей в Каролинском институте, Стокгольм. И сегодня в этом институте трудится огромное количество докторов наук. Инициативы такого рода не только позволяют исследователю-основателю продолжать свою работу, но и способствуют возникновению новой дисциплины. Если лаборатория работает успешно, перед исследователями открываются абсолютно новые задачи, а со временем может возникнуть и новая система символов, она же сфера. И, наконец, некоторые творческие личности пытаются создавать принципиально новые организации за рамками традиционных научных, исследовательских или деловых организаций. Хейзел Хендерсон тратит большую часть своего времени на создание групп, которые станут содействовать продвижению ее взглядов. Она считает себя прародительницей бесчисленного множества групп, построенных на конкретных интересах и объединенных сознательным отношением к экологии. Как и Барри Комонор, он целенаправленно отнес свой центр к области, куда не ступала нога человека, чтобы идти вперед и быть свободным от влияния научных или политических сил. Создавая «Общее дело», Джон Гарднер настоял на финансировании исключительно путем небольших независимых пожертвований, поскольку большие пожертвования могут повлечь за собой необходимость подчиняться стороннему влиянию. Создавая организации новой формации и объединяя с их помощью людей, эти ученые надеются увидеть появление новых проблем, решить которые с помощью старых методов мышления было бы невозможно. Однако, любая организация является частью более крупной группы людей и глобальных исторических процессов. Экономический спад или смена приоритетов в политике могут стимулировать одну ветвь исследований и отправить в безвестность другую. Как говорит Джордж Стиглер, его самого и многих его коллег изучать экономику в аспирантуре заставила Великая депрессия. Доступность ядерных реакторов, построенных для проектов времен Второй мировой войны, заставила многих блестящих студентов специализироваться в физике. Дьорть Фалуди много лет просидел в лагере за то, что в одном из своих стихотворений критически высказался о Сталине. На направление развития науки и, опосредованно, искусств оказывают сильнейшее влияние войны. Возьмем, к примеру, психологию. Сфера тестирования умственных способностей, в том числе и концепция тестов IQ и их применения, в значительной степени обязана своим появлением тому, что американской армии требовался способ отбора рекрутов во время Первой мировой войны. Позже технология тестирования была перенесена в сферу образования, где и получила известность, которую многие педагоги считают излишней. Тесты на творческое мышление появились в результате Второй мировой войны, когда военно-воздушные силы откомандировали на изучение темы Джоя Пола Гилфорда, психолога из Южно-Каролинского университета. ВВС требовалась методика отбора пилотов, которые в экстренной ситуации, неожиданный отказ техники или инструментария, реагировали бы на происходящее адекватно и оригинально, и могли бы тем самым спасти и себя, и самолет. Обычные тесты IQ не были предназначены для оценки оригинальности, поэтому Гилфорд, получив финансирование, разработал то, что позже стало известно как тесты на дивергентное мышление. Как уже говорилось ранее, особенно много выгод Вторая мировая война принесла женщинам-ученым. Некоторые из них утверждали, что, по всей видимости, не были бы приняты в аспирантуру, если бы мужчины не ушли в армию, вследствие чего возникла острая нехватка подготовленных студентов. Окончив аспирантуру, эти женщины получали работу в спонсируемых правительством исследовательских лабораториях, работавших на войну или, позже, на сохранение научного преимущества, достигнутого в годы Холодной войны. Маргарет Батлер с удовольствием вспоминает первые послевоенные годы в Аргон, где она вместе с другими способствовала рождению и становлению кибернетики. Это было интереснейшее время. Внешние исторические события, технологические прорывы и новые научные открытия сливались воедино, подталкивая ученых к активной работе и поискам решения важных задач. Влияние исторических событий на сферу искусств не так очевидно, однако, пожалуй, ничуть не менее сильно. Можно, например, утверждать, что характерный для 20 века отказ от классических стилей в литературе, музыке и изобразительном искусстве был опосредованной реакцией на утрату иллюзий, наступившую, когда западный мир не сумел предотвратить кровавые ужасы Первой мировой войны. Нет ничего случайного в том, что теория относительности Эйнштейна, теория бессознательного Фрейда, верлибр Элиота, 12-тоновая музыка Стравинского, абстрактная хореография Марты Грэм, деформированные фигуры Пикассо, поток сознания в прозе Джеймса Джойса – все принятые публикой течения появились в эпоху, когда рушились империи, а на смену старой вере приходили новые убеждения. Египетский писатель Нагиб Махфуз потратил несколько десятилетий на создание творческой хроники сил, разрывавших античную ткань его культуры. Это колониализм, смена ценностей, социальная мобильность, создавшая новых богачей и новых нищих, а также изменение ролей женщины и мужчины. Его идеи рождались с течением самой жизни. Мы учимся справляться с жизнью еще прежде, чем у нас возникает мысль написать о ней. Одни вещи проникают глубже в сердце, чем другие. Меня всегда занимала политика. Она всегда привлекает мое внимание. Политика – отношения между людьми и любовь. Те, кого притесняет общество. Вот что больше всего меня привлекало. Одному из редакторов и автору редакторской колонки влияющего издания Die Zeit Нине Грюненберг разворачивающиеся в мире события постоянно приносят новые острые вопросы. Она стремится вычленить основные составляющие конфликта между людьми, уловить социокультурный контекст, в котором разворачивается драма, а потом подробно изложить собственное мнение об этом событии. За несколько недель до интервью она ездила в Техас освещать мировой экономический саммит, в Лондон за репортажем о саммите НАТО и в Россию, где присутствовала при встрече канцлера Германии Гельмута Коля и русского президента Михаила Горбачева. «Знаете, я издаю еженедельную газету, и утром в среду бываю очень горда, когда газета выходит из печати и лежит свеженькая, готовая, и я довольна своим вкладом в дело. В прошлый раз я испытывала удовлетворение, когда канцлер Коль ездил на Кавказ и встречался там с президентом Горбачевым. Это было в понедельник, а вечером того же дня мы уже летели домой». Я вернулась в Гамбург во вторник утром, а к вечеру надо было иметь готовую статью. Это было самое значительное, самое главное событие недели, но мне нужна была статья. Я понимала, что это очень важно, и мои коллеги понимали это тоже. Я устала практически до изнеможения. Мне было нелегко сосредоточиться и сделать все, как я считала нужным. И вот после этого, на следующее утро, я была абсолютно счастлива. Творческий процесс начинается с того, что человек чувствует. Где-то здесь есть загадка или задача, которую надо решить. Может быть, что-то пошло не так, где-то начался конфликт, возникло давление или неудовлетворенная потребность. Реакция на проблему может быть запущена личным опытом, недостаточным совпадением с символической системой, влиянием коллег или общественными потребностями. Так или иначе, но пока человек не ощущает этого напряжения, пока оно не оттягивает на себя всю его психическую энергию, потребность в новом решении у него не возникает. Таким образом, без подобного рода стимулов творческий процесс вряд ли будет возможен. Поставленные и выявленные проблемы. Проблемы привлекают к себе сознание человека разными способами. Большинство задач или проблем уже сформулировано. Все знают, что надо делать, не хватает лишь решения. Работодатель, покровитель или еще кто-то, влияющий на человека извне, ожидает, что тот мобилизует свой интеллект и отыщет решение задачи. Это задачи поставленные. Но бывает и так, что вопрос еще не был задан, и никто даже не знает о существовании задачи или проблемы. В этом случае творческий человек находит как задачу, так и ее решение. Это выявленная задача. Эйнштейн, например, верил, что по-настоящему важные научные открытия появляются, когда мы переформулируем старую проблему или находим новую, но не тогда, когда мы ищем решение имеющихся. Либо, как сказал Фриман Дайсон, в науке так всегда. Работаешь над задачей, и все идет легко и просто. Трудности начинаются, когда эту задачу нужно еще отыскать. Франклин Оффнер приводит пример процесса решения поставленной задачи. Когда я только начинал работать на ВВС, мой лучший друг привел меня в Hamilton Standard, где делали пропеллеры. Сейчас эта организация входит в United Technology. Друг предложил мне поглядеть, не смогу ли я им помочь, а глава группы, работавший с вибрацией, сказал мне: «Слушай, Фрэнк, мы уже не один месяц бьемся, пытаясь понять, как вычислить максимальное положительное и максимальное отрицательное значение напряжения, а потом вычислить общее напряжение. Мы не знаем, как подобрать резистор. Здесь нужен конденсатор, который согласуется с резистором, потому что, если сопротивление резистора будет слишком высоким, процесс пойдет слишком медленно, а если слишком низким, то одно напряжение исчезнет еще до появления второго». Он еще не договорил, а я уже знал ответ. Я сказал: «Не ставьте резистор, возьмите маленькое реле и замкните конденсатор». Роберт Гелвин, в свою очередь, описывает выявленную задачу. В начале 20 века его отец основал компанию Motorola, производившую радиоприемники для машин. Компания несколько десятилетий оставалась скромным предприятием с одним единственным помещением и дюжиной инженеров. Крупных контрактов не было, и, чтобы свести концы с концами, отцу Гелвина приходилось лезть из кожи вон. В 1936 году он решил, что наконец-то может позволить себе отпуск. Он повез жену и юного Роберта в Европу. Проезжая Германию, старший Гелвин понял, что рано или поздно Гитлер развяжет войну. Вернувшись домой, он не позабыл об этом своем выводе и отправил одного из своих помощников, Дона Митчелла, на военную базу Кэмп Маккой, штат Висконсин, велев выяснить, каким образом в армии устроена передача данных между различными подразделениями. Митчелл поехал в Висконсин, позвонил в звонок у ворот базы, присел рядом с дежурным и очень скоро выяснил, что средства коммуникации в армии не менялись с Первой мировой войны. С передовой в тыл протягивали телефонные провода. Узнав это, Гелвин навострил уши. «Дон», — якобы сказал он, — «если мы можем сделать радио, которое влезает в машину и принимает сигнал, так почему бы не подключить к нему небольшой передатчик? Добавляем элемент питания, засовываем в коробку, чтобы удобно было держать, и все. Передовая и тыл могут связаться по радио без каких-то там проводов». Идея показалась им хорошей, и они занялись работой. К тому времени, как Гитлер вторгся в Польшу, Моторола уже готова была начать производство устройства, которое стало известно под названием SCR-536. рации Второй мировой. Роберт Гелвин приводит эту историю в качестве примера того, что он имеет в виду, говоря о предвидении и преданности делу. С одной стороны, вы видите достаточно далеко вперед, чтобы понять, каким образом можно быть полезным в будущем и как на этом заработать. А с другой, верите в свою интуицию и трудитесь, не покладая рук, чтобы это будущее наступило. Для подготовки к работе над поставленной задачей и для ее решения, как правило, требуется значительно меньше времени, чем для решения задачи выявленной. Иногда, как в примере Оффнера, решение приходит мгновенно. Порой времени и усилий требуется больше, однако нестандартное решение поставленной проблемы способно серьезно изменить сферу и потому может считаться креативным. Даже в искусстве некоторые величайшие полотна Средневековья и Возрождения были созданы по заказу покровителей, указывавших, какого размера должно быть полотно, сколько на нем будет персонажей и каких именно, сколько дорогостоящего пигмента ляпис-лазури дозволяется использовать художнику на заднем плане, сколько золотой фольги будет выделено на позолоту рамы и так далее, до мельчайших подробностей. Бах каждые несколько недель писал по новой кантате, так как его патрону требовались религиозные гимны. Эти случаи показывают нам, что, желая решить задачу наилучшим образом, человек может достичь творческих успехов даже при наличии жестко заданных условий. И все же выявленные проблемы могут сильнее влиять на наше восприятие мира. Примером может служить медленная работа Дарвина над теорией эволюции. Дарвин был отправлен в экспедицию на судне «Бигль», обогнувшем Южную Америку. Дарвин должен был описать растения и животных, основная масса которых была науке неизвестна. Для такого рода работы творческое решение не требуется, поэтому Дарвин просто выполнял работу, на которую подрядился. Но одновременно с этим он почувствовал растущий интерес к озадачившим его мельчайшим различиям между одинаковыми в целом видами, которые обитали в разных, как мы говорим сегодня, экологических нишах. Он увидел связь между конкретными физическими особенностями этих животных и условиями, в которых те обитали. Например, связь между формой птичьего клюва и пищей, которой эта птица питается. В результате наблюдений у него возникла концепция дифференциальной адаптации, которая, в свою очередь, после более подробных наблюдений породила идею естественного отбора и, наконец, всю концепцию эволюции видов. Теория эволюции дала ответ на огромное количество вопросов от того, почему все животные настолько разнятся между собой, до того, откуда взялись мужчины и женщины. Но самым примечательным в открытии Дарвина можно считать, видимо, то, что прежде этих вопросов никто не задавал так, чтобы на них можно было ответить, и Дарвину самому пришлось и сформулировать задачу, и предложить ее решение. Эта черта объединяет большинство открытий, оказывающих сильнейшее влияние на ту или иную сферу. Они ближе скорее к выявленным, нежели к поставленным проблемам. Загадочный период. Когда творческий человек почувствует, что на горизонте его опыта появилось нечто несогласующееся с известным ему, некая проблема, которая, возможно, стоит внимания, творческий процесс у него обычно на некоторое время уходит вглубь. Доказательством наличия фазы вынашивания можно считать отчеты об открытиях, в ходе которых исследователь, будучи вначале озадачен вставшим перед ним вопросом, вспоминает, как его внезапно озарило, и он понял суть проблемы, однако не может припомнить никаких сознательных промежуточных шагов и мыслей. Наличие этого пробела между распознаванием проблемы и интуитивным ее решением и заставило предположить, что сознательная работа мозга на некоторое время обязательно должна быть прервана этапом вынашивания. Загадочная природа этапа вынашивания привела к тому, что его стали считать самой творческой частью всего процесса. Сознательные рассуждения можно анализировать до определенного предела с помощью логики и рационализма. Происходящее же в темных провалах не поддается обычному анализу и порождает дымку тайны, окутывающую работу гениального ума. В конце концов, мы почти всегда призываем на помощь мистицизм и объясняем происходящее вмешательством музы. Наши респонденты в один голос соглашаются с тем, что это очень важно. На некоторое время оставить проблему. Пусть варится за пределами сознания. Одно из наиболее красноречивых описаний роли этого этапа снова принадлежит физику Фриману Дайсону. Рассказывая о своей работе, он говорит: «Я слоняюсь туда-сюда, ничем не занимаюсь. Значит, это, скорее всего, творческий период. Хотя, конечно, заранее точно не скажешь. Думаю, лениться вообще очень важно. Ну, говорят, например, что Шекспир между написанием пьес ничего не делал. Я не хочу уподоблять себя Шекспиру, но люди, которые все время чем-то заняты, обычно не отличаются творческими способностями. Поэтому я своей лени не стыжусь». Франклин Офнер не менее твердо убежден в том, что человеку важно отвлекаться от размышлений над поставленной задачей. «Я вам расскажу одну вещь, которую обнаружил и в науке, и в технике. Если у вас есть задача, не надо сидеть на месте и упорно биться над ее решением. Сам я никогда ничего не смогу решить, если сяду и стану над этим думать. Решение может прийти ко мне посреди ночи, или когда я веду машину, или принимаю душ, или делаю еще что-нибудь в этом роде». Длительность периода вынашивания зависит от характера задачи. Вынашивание может длиться от нескольких часов до нескольких недель, а то и дольше. Манфред Эйген утверждает, что каждую ночь засыпает с мыслью о нерешенных задачах, экспериментах, которые не получаются, или лабораторных процессах, которые идут не так, как надо. Утром же, когда он просыпается, в голове у него чудесным образом возникает решение. Когда у Хейзел Хендерсон не хватает мыслей, она отправляется побегать трусцой или копается в саду, а когда возвращается за компьютер, то уже вновь фонтанирует идеями. Элизабет Ноэль Нойман много спит. В противном случае к ней приходят лишь заурядные и предсказуемые идеи. Дональд Кэмпбелл очень ясно говорит о том, как важно дать идеям соединяться друг с другом без какой-либо подсказки извне. «Ходить на работу пешком хорошо еще потому, что в это время мысли свободно блуждают в голове. То же самое и в машине, если не включать радио. Я не считаю себя особенно творческим человеком, но такого рода креативность должна быть крайне расточительным делом. А вот блуждание мысли, когда в голову приходит то одно, то другое, это очень важно. Пустить этот процесс под указку радио, телевизора или чужих разговоров значит просто выбросить время на исследование, время, пока ваша голова перебирает варианты и ищет решения». Такие краткие периоды вынашивания, обычно связанные с поставленными задачами, как правило, приводят к очень небольшим, может быть, даже неощутимым изменениям в сфере. Примером более долгих периодов вынашивания могут послужить те несколько недель, что Фриман Дайсон провел в Калифорнии, гуляя на природе и отбросив все мысли о том, как объединить теории Фейнмана и Швингера. В целом, представляется, что чем сильнее перевернула сферу новая идея, тем дольше она вынашивалась вне сознания. Однако подтвердить эту гипотезу нелегко. Сколько времени вынашивал Эйнштейн свою теорию относительности? А Дарвин — теорию эволюции? Сколько времени вынашивал Бетховен идею Пятой симфонии? Мы не можем точно определить, в какой момент в сознании создателя проросли первые ростки той или иной идее. И потому не можем знать, как долго длился процесс вынашивания. Зачем мы ленимся? Что же происходит в этот загадочный период ничего не делания, когда мозг не работает над задачей в сознательном режиме? Существует несколько объяснений того, каким образом период вынашивания способствует творческому процессу. Наибольшей известностью среди них пользуется, пожалуй, производная от теории психоанализа. По Фрейду, любопытство, лежащее в основе творческого процесса, особенно в искусстве, инициируется детским опытом сексуального характера, воспоминаниями столь разрушительными, что их необходимо подавить. Творческий человек – это тот, кто сумел преобразовать поиск запретного знания в дозволенное любопытство. Стремление художника к поиску новых форм самовыражения, жгучее желание ученого сорвать покровы тайны с природы – все это лишь завуалированная попытка понять те запутанные чувства, которые пережил ребенок, застав своих родителей за половым актом, либо испытав амбивалентное эротическое чувство к одному из родителей. Однако для того, чтобы эффективно оттягивать энергию от подавляемого первичного интереса, вторичный творческий процесс должен время от времени выходить за пределы сознания и вновь соединяться с исходным источником, берущим свое начало в либидо. Это, вероятно, и происходит в период инкубации. Сознательно развитая мысль проваливается в бессознательное, и там, оказавшись за пределами досягаемости цензора сознания, абстрактная научная проблема может стать тем, чем является на самом деле – попыткой разрешения глубинного личностного конфликта. Освеженная контактом с истинным источником, мысль затем может вернуться из подсознания в сознание, вновь приняв прежний облик, и ученый с новыми силами продолжит свои исследования. Говоря о своей работе, многие творческие люди используют несколько размытую версию этого объяснения и нередко роняют намеки на вероятное либидное происхождение их интересов. Из этого трудно сделать какие-либо выводы. Нередко бывает, что художник или ученый, глубоко убежденный в том, что своей работой он стремится разрешить детскую травму, много лет проходил терапию и хорошо знаком с фрейдизмом. Может случиться так, что психоанализ помог ему открыть подавленный источник его любознательности. Не исключено также, что из психоанализа этот человек почерпнул интересное объяснение своему прежде загадочному опыту. Объяснение, которое, впрочем, может иметь мало отношения к реальному положению дел. Так или иначе, с позиции психоанализа можно отчасти объяснить стремление человека к совершению открытий, однако мы по-прежнему едва ли можем понять, каким образом каникулы в Калифорнии позволили Дайсону отыскать ключ к квантовой электродинамике. Версия с трансформацией либидо в данном случае настолько неправдоподобна, что ее можно сбросить со счетов. Когнитивисты солидарны со сторонниками психоанализа в том, что во время вынашивания происходит обработка информации, продолжающаяся даже тогда, когда сами мы того не осознаем, в том числе и во сне. Разница заключается в том, что когнитивистские теории не приписывают подсознательным процессам какое-либо определенное направление. В центре бессознательного не скрывается травма, пытающаяся выдать себя за любопытство и тем исцелиться. Когнитивисты считают, что без сознательного управления мысль подчиняется простым законам ассоциации. Мысли сочетаются более или менее случайным образом, хотя в результате уже имеющихся связей могут возникать кажущиеся неочевидными ассоциации. Так, мысль о кольцеобразной молекуле бензола пришла к немецкому химику Августу Кекуле после того, как он уснул, наблюдая, как в камине кружатся искры. Если бы Кекуле не уснул, мысль о возможной связи искр и формы молекулы была бы отвергнута им как абсолютно несуразная. Но в мире подсознания Цензура рассудка силы не имеет. И потому, проснувшись, химик уже не мог игнорировать пришедшую к нему мысль. С этой точки зрения ненужные связи тают и исчезают из памяти, в то время как жизнеспособные ассоциации существуют достаточно долго, чтобы в конце концов проникнуть в сознание. Происходящее во время вынашивания можно объяснить и разницей между последовательной и параллельной обработкой информации. При последовательной обработке, как на старом калькуляторе, сложная задача с числами должна решаться последовательностью действий, пошагово. При использовании параллельной системы, например, современной компьютерной программы, проблема разбивается на этапы. Отдельные этапы вычислений производятся одновременно, а затем информация вновь перераспределяется, и мы получаем решение. Возможно, нечто похожее на параллельную обработку информации происходит, когда мы вынашиваем элементы задачи. Сознательно размышляя о проблеме, мы задействуем свой опыт и силы в поисках решения и выстраиваем наши идеи линейным образом, обычно в предсказуемом или знакомом направлении. Но подсознанием управлять мы не можем. Освободившись от диктата разума, идеи сочетаются как попало и поворачиваются то одной, то другой стороной. Такая свобода приводит к тому, что оригинальные связи, прежде отвергнутые рациональным мышлением, получают новый шанс на существование. Профессиональное сообщество, сфера и бессознательное. Может показаться, что вынашивание происходит исключительно в рамках разума. Более того, в тех скрытых его областях, куда сознательное не в состоянии дотянуться. Однако при более внимательном рассмотрении приходится признать, что система символов и социальное окружение играют важную роль даже там, где речь идет о подсознании. Прежде всего очевидно, что вынашивание не может наступить у человека, который не изучил сферу или не имеет доступа к соответствующему сообществу. Принципиально новое решение в области квантовой электродинамики не могло прийти в голову человеку, незнакомому с этой областью физики, проспи он хоть 100 лет без перерыва. Подсознание не может работать рациональным образом, однако оно все же следует паттернам, возникшим в ходе сознательного обучения. Мы усваиваем входящие в сферу знания и интересы сообщества, и они оказываются частью структур, возникающих в нашем мозгу. Чтобы понять, что то или иное начинание не даст результата, не обязательно проводить эксперимент. Для прогнозирования может быть достаточно знания теории. Точно так же мы можем предсказать, что скажут наши коллеги, если мы озвучим ту или иную мысль. Когда мы сидим в одиночестве у себя в кабинете и говорим, что идея плоха, мы можем иметь в виду, что никто из тех, чье мнение чего-то стоит, ее не примет. Эти усвоенные критерии сферы и сообщества не исчезают и тогда, когда процесс уходит в подполье. Возможно, в подсознании они не так однозначны, как тогда, когда мы действуем сознательно, и все же они и там определяют и контролируют оценку и отбор при комбинировании идей. Но одного серьезного отношения и знания дисциплины мало. Человек должен быть готов восстать против общепринятого знания, если на то есть веские основания. В противном случае никакого продвижения вперед не произойдет. Такую важнейшую составляющую креативного процесса, как напряжение, возникающее, когда человек доверяет имеющимся в сфере знаниям и в то же время готов их отвергнуть, хорошо проиллюстрировал Франклин Оффнер своим рассказом о том, что происходило у него в голове, когда он пытался разработать первые электронные управляющие устройства, благодаря которым позже появилась возможность коммерческого использования реактивных двигателей. Если вы разбираетесь в науке, а перед вами встает задача, которую вы хотите решить, придумать хорошее решение очень легко. Если же у вас нет серьезной научной подготовки, ничего не получится. Если бы я посмотрел на то, что уже делали до меня другие с теми же реактивными двигателями, я бы запутался. К этой проблеме все время подходили не с той стороны. Они считали, что такое решение, какое придумал я, невозможно. Математик Норберт Винер, я читаю его книгу по кибернетике, тоже говорил, что это невозможно. Но я использовал данные о степенях ускорения, и система заработала. Здесь Оффнер особо отмечает, что для создания творческого решения нередко требуется использовать знания из одной части сферы и с их помощью исправлять традиционные убеждения сообщества, основанные на других выводах, полученных из других областей той же сферы. В данном случае кибернетическая теория, казалось бы, исключала всякую возможность существования средств поддержания постоянной скорости в реактивных двигателях. Однако Оффнер, еще не видя этих двигателей, подумал сначала о том, что именно требуется от средств управления, а потом переключился на простейшую физику и таким образом разработал решение, которое принесло результат и стало применяться в данной области. Творческая мысль возникает именно там, где есть это давление, где мысль, цепляясь за известное и общепринятое, все же тяготеет к неверно понимаемой истине, едва-едва виднеющейся на дальнем краю лежащей между ними пропасти. И даже когда мысль вынашивается за пределами сознания, давление это все равно присутствует. Опыт Ага. Большинство наших респондентов, но не все они, очень живо и подробно вспоминают тот миг, когда какая-то серьезная задача складывалась у них в мозгу таким образом, что решение становилось совершенно очевидно и превращалось в вопрос времени и труда. Когда речь идет о поставленной задаче, человек в озарении может видеть мельчайшие подробности решения. Два примера от Франклина Оффнера. «Решение может прийти ко мне ночью. Оно как будто начинает вертеться в голове. Знаете, что я делал, когда ко мне пришло решение вопроса о стабилизации управления реактивными двигателями с обратной связью? Я сидел на диване, кажется. Я тогда еще не был женат, у друга. Мне было скучновато. И тут мне явился ответ. Ага! И я ввел дифференциальную составляющую». А вот еще случай. Я готовил тезисы для докторской по нервному возбуждению. У меня было два набора уравнений, описывавших возбуждение нервов. Я хотел поставить ряд экспериментов и посмотреть, какой из них верен. Тот, что разработали в Чикагском университете, или тот, что из Англии. Я собирался выяснить, какие уравнения точнее описывают процесс. Я пытался математически вычислить, какой именно эксперимент поможет мне это понять. Помню, я принимал душ и вдруг понял, что знаю, как решить эту задачу. Я сел за стол и обнаружил, что и те, и другие уравнения давали одинаковый результат. Пришлось мне заняться чем-то другим для подготовки тезисов. Можно предположить, что озарение наступает, когда подсознательная связь между идеями так подходит для решения, что оказывается просто вытолкнуто в сознание, как выскакивает на поверхность воды погруженная в нее пробка. 99% пота. После наступления озарения следует проверить, имеет ли обнаруженная сцепка какой-либо смысл. Художник отступает от холста и смотрит, складывается ли композиция. Поэт критически перечитывает стихотворение. Ученый садится за расчеты или ставит эксперимент. Большинство прекрасных озарений оказываются пустышками, потому что холодный свет разума обнаруживает в них фатальные недостатки. Однако если проверка проведена и результат озарения одобрен, начинается медленная и нередко монотонная работа по оттачиванию идеи. Существует четыре главных условия, соблюдение которых важно на этом этапе. Во-первых, человек должен внимательно относиться к работе по оттачиванию, отмечать новые идеи, новые проблемы и новые инсайты, возникающие на промежуточных этапах. Для работы творческому человеку необходимы такие качества, как открытость новому и гибкость. Кроме того, он должен не упускать из виду свои цели и следить за ощущениями, чтобы быть уверенным, что работа идет по плану. Третье условие заключается в том, чтобы не терять связь со знаниями сферы, использовать наиболее эффективные техники, пользоваться всей доступной информацией и применять лучшие теории. Наконец, особенно на поздних стадиях процесса, важно прислушиваться к входящим в профессиональное сообщество коллегам. Взаимодействуя с людьми, занятыми работой над аналогичными проблемами, мы можем подкорректировать процесс решения, если он пойдет в неверном направлении, можем оттачивать фокус идей, можем, наконец, подбирать наиболее убедительный способ их демонстрации, с тем, чтобы максимально повысить вероятность того, что они будут приняты. Историк Натали Дэвис так описывает свои ощущения на последнем этапе творческого процесса, когда ей остается лишь записать результаты исследований. «Если я делала этот проект без души, если я потеряла интерес, или же интерес этот был недолог, искры не будет. Понимаете, я не хочу делать дело, к которому уже не испытываю особой привязанности. Думаю, что так бывает со всеми, но у меня это очень сильно выражено. Трудно быть творческим человеком на одном упорстве. Если мне не любопытна тема, если я чувствую, что мой интерес к ней ограничен, из нее уходит вся новизна. Именно любопытство часто заставляло меня придумывать разные способы и выяснять такие вещи, которые и выяснить вроде бы невозможно. Или смотреть на проблему под таким углом, под каким еще никто не смотрел. Именно это и заставляет меня все время бегать в библиотеку и думать. Барри Комонер описывает последний этап своей работы, когда ему остается лишь записать результаты или донести их до аудитории. «Бывает работа, о которой очень трудно говорить так, чтобы тебя поняли. Например, для одной из своих книг я писал главу о термодинамике, предназначенную для людей без специального образования. Я переписывал ее раз 15. Ничего труднее я в жизни не писал. Не так-то легко объяснить такую сложную тему в простых и понятных словах. Это одна из вещей, которыми я горжусь больше всего. Мне даже инженеры говорили, что, прочитав текст, сразу же поняли, как устроена термодинамика. Это очень радует. Мне нравится общаться. Нравится говорить с людьми. Я часто выступаю, и мне очень нравится, когда аудитория внимательно слушает и понимает услышанное». Одна из отличительных особенностей творческой работы заключается в том, что работа эта никогда не заканчивается. Иными словами, все наши респонденты утверждали, что одинаково верны две вещи. Что они работали каждую минуту своей сознательной жизни – и что за всю жизнь они не проработали ни дня. Высочайшую концентрацию и погружение в сложнейшие задачи они воспринимали как забаву, как веселое и увлекательное приключение. Да, можно сказать, что этот подход – полная ерунда, что внутренняя свобода творческого человека – привилегия, дарованная немногим. Мы – большинство, до изнеможения трудимся, выполняя скучную работу, а они наслаждаются такой роскошью, как любимое дело, и даже не знают, работа это для них или игра. Какая-то правда в этом есть. Но куда важнее, по-моему, то сообщение, которое посылает нам творческий человек. Вы тоже можете всю жизнь заниматься любимым делом. В конце концов, большинство наших респондентов родились отнюдь не в рубашке. Многие из очень скромных семей. И для того, чтобы сделать карьеру и заниматься тем, что их интересует, им пришлось немало потрудиться. Пусть нам не посчастливится открыть новое вещество или написать великий рассказ, но чистая радость творческого процесса доступна каждому. И трудно вообразить себе более счастливую жизнь».